Майкл Шмидт. Поэты за круглым столом. Выход в свет в 1988 году сборников стихотворений Дерека Уолкота «Арканзасский завет» и «Леса а Марре. Дневная луна» вызвал обострение полемики о новом интернационализме англоязычной поэзии. Речь шла о том, что Великобритания, в частности Англия, уже больше не является центром поэзии, создаваемой на английском языке. Однако же публикация этих книг нисколько не повлияла на позиции тех, кто не желал принимать во внимание новые явления. Какое-то время я планировал сделать для программы «Калейдоскоп» на BBC радиопередачу с обсуждением данной проблемы. Основная трудность заключалась в том, что те люди, которым есть что сказать по этому поводу, которые пишут на английском очень хорошие стихи, не будучи при этом англичанами, редко оказываются вместе в Англии. Тогда я решил, что соберу интервью с теми поэтами, которые приезжали сюда, а потом на полученном материале подготовлю передачу, но я отказался от нее. Такой подход не раскрыл бы моего замысла. Они просто высказали бы свои мысли по этому вопросу, а нужна была дискуссия, живое обсуждение, где сталкивались бы разные точки зрения. В мае месяце Лес Мары сообщил мне, что те поэты, чье мнение было для меня более интересно, Иосиф Бродский, Дерек Уолкот и Шеймас Хини, будут присутствовать на Дублинской писательской конференции. Предпочтительнее было бы, чтобы они собрались в Англии. Но, в конце концов, Дублин не так уж и далеко, а программу можно было подготовить и там. Мне особенно хотелось сделать программу с участием этих поэтов не столько потому, что они широко известны, при том являются выходцами из провинции, которые, как пишет Бродский в своем эссе об Уолкоте, поддерживают цивилизацию, у которых центр провис, сколько потому, что они достаточно хорошо знают друг друга, и беседа может оказаться весьма содержательной. Мы собрались в студии РТ в среду, 15 июня. Дерек Уолкот и Лес Мары уже выступили на конференции, тема которой была «Литература как празднество». Дерек Уолкот прочитал поэму в прозе, своего рода «Оду радости». Лес Мары говорил о связи балладных традиций Ирландии и Австралии, куда эта поэтическая форма была завезена, из тех самых мест, где проходила конференция. До последней минуты было неясно, примет ли участие в передаче Бродский. Он прибыл только в день записи, поскольку аэропорт Шеннон был закрыт на 6 часов из-за сильного тумана и устал после длительного перелета. В тот же вечер проходил футбольный матч между ирландской командой и игроками из Советского Союза, а потому в студии попутно обсуждалось это событие. Иосиф Бродский колебался, какую команду мы поддерживать. Он объяснил, что всегда болеет за проигрывающих, но в данном случае трудно было предсказать исход встреч. Войдя в студию, ведущий передачи Майкл Шмидт предложил обсудить основной вопрос. Почему вообще поэты занимаются тем, что ныне считается маргинальным искусством, делом от которого, по выражению Одена, ничего не меняется? Разговор перешел на неизбежно сложные, а часто парадоксальные взаимоотношения англоязычных, но не британских писателей с языком и традициями английской литературы. Продолжавшаяся час беседы при ее преобразовании в радиопередачу неизбежно была урезана наполовину, и большая часть интереснейшего материала оказалась за ее рамками. Здесь запись публикуется почти целиком, лишь слегка отредактированная при подготовке к печати. Я благодарен всем поэтам за разрешение напечатать эту беседу и организаторам конференции, в частности Лоуренсу Каддиси, за их помощь, Джулиан Мэй. Шмидт. Вы знакомы с творчеством друг друга, а порой и лично уже на протяжении 2 десятилетий. Как завязались эти знакомства? Иосиф Бродский, это вы свели всех вместе? Бродский. Едва ли, хотя действительно с Шеймасом Хини я познакомился в 1972 году, вскоре после того, как уехал из России, когда был приглашен на международный фестиваль поэзии в Куин-Элизабет-Холле. С Дериком мы познакомились на похоронах Лоуэлла. А что касается Маре, то его стихи мне довелось читать еще в России. Давным-давно в Советском Союзе мы готовили к изданию антологию современной австралийской поэзии. Я кое-что переводил для нее. Так состоялось мое первое знакомство с его творчеством. Шмидт. Похоже, вас объединяет многое не только в плане политических воззрений, но и в других отношениях. А что вы скажете на этот счет, Шеймус? Хини. Из собравшихся здесь за круглым столом первым, кого я прочитал, был Дерек. Меня вдохновила мощь его поэтического языка. Должен сказать, что я стремился тогда извлечь из произведений поэта тот культурно-политический опыт, что был созвучен в Ирландии. А это происходило в 60-е годы. Позже, в начале 70-х, я был в Соединенных Штатах, где тогда существовала напряженность между двумя тенденциями, ориентированными на этническое и общекультурное. Не люблю я слово «плюралистическое». Не годится, но чтобы выразить то, что я думаю. Всегда открытые другим реальностям. Атмосфера была неспокойной. Подобная напряженность присутствовала и в ирландской литературе, где можно было создавать исконно местный продукт, который возводил культурные барьеры, отгораживающие от мира, и торжествующе самоутверждаться. И же ты пытался быть открытым по отношению к миру и раскрывал ему себя. Дерек вполне определился с этим. Он выработал собственную позицию, это и восхитило меня. Шмидт. Дерек, ваша недавно вышедшая книга «Арканзасский завет» по своему построению имеет много общего с стихами Шеймуса. Автобиографическая последовательность. Вы позаимствовали что-то друг у друга технически. Уолкотт. Что ж я могу сказать? Так то, что я по-доброму завидую, вот и все. Я думаю, что когда поэты дружат, такие чувства по отношению друг к другу естественны. Примером для меня является дружба с Иосифом. Мне кажется, что в западном мире быть поэтом — случайное, на первый взгляд, занятие, но в этом отношении деятельность Иосифа служит для меня убедительным примером. Он беспрестанно работает, это замечательно. Перед Лесом и Шеймусом просто преклоняюсь. Где-то на другом конце мира есть люди, которые занимаются тем же, что и ты, а ты можешь их и не знать. Право, это достойно восхищения. А самому нужно пытаться как можно лучше делать свое дело. Так мне кажется. Шмидт. Лес, вашей поэзии присуща большая глубина охвата тем, интерес к истории и прочее. Ваш язык кажется более свободным, в некотором отношении более разговорным, чем у тех, кто собрался за этим столом. Вы сами это ощущаете? Марой. По правде говоря, не знаю, что и ответить. Будучи единственным ребенком и заядлым читателем, я всегда испытывал интерес ко всему на свете, был одержим ненасытной жаждой познаний. Мне казалось, что поэт должен все знать. И когда я позже начал писать сам, я этим руководствовался. Притом у меня не было никакого осознанного стремления стать уж очень австралийским поэтом. Случилось так, что по демографическим причинам в 1950-е годы заговорили о том, что Австралия превратилась в урбанистическую страну. Предполагалось, что все мы стали людьми сугубо городскими и искушенными. Нам полагалось иметь новый потребительский образ. Невозделанных земель как бы больше не существовало, но все это вызывало во мне внутреннее сопротивление. Я был готов отстаивать свои идеалы. По этой причине мне и оказались так близки все отверженные в этом мире. Ну, а что касается размаха языка, то, по-моему, мне это всегда было свойственно. Тут мне, пожалуй, есть чем похвастаться. Двоюродный брат моего прадеда был составителем Оксфордского английского словаря, так что это отчасти у нас в роду. Шмидт. Вернемся к словам Одена о том, что поэзия ничего не меняет. Мне кажется, что вы все учились у Одена и высоко его цените. Подобно ему продолжаете писать стихи, и ваше творчество тем или иным образом глубоко связано с празднеством, с отстаиванием того, что социально, политически, духовно включается в это понятие. Вот вы, Лес, написали книгу стихов под названием «Простонародная республика». По-моему, замечательное название. А что вы, Шейма, скажете? Хини. Возвращаться к Одену ни к чему, он всегда с нами. а его высказывание о том, что поэзия ничего не меняет, это всего лишь хорошая затравка для дискуссии. Как вы знаете, поэзия многое меняет. И Оден тут на самом деле особенно интересен, потому что на протяжении 10 лет, с 1929 по 1939 год, он писал лирические стихи, которые, казалось бы, не претендуют выйти за пределы его творческих амбиций. И эти стихи его насыщены вербальной энергией. Их внутренние силы способствуют тому, что что-то происходит. А именно, они бередят чувства читателей. Язык воздействует на определенную публику, как внутривенное вливание. Поколение Одена — это поколение не писателей, а читателей. Это пример власти поэзии. Возможно, это покажется красивыми словами, но таков эффект чисто лингвистического воздействия поэзии. Поэзия Леса Мары обладает такой же, как у Одена, непокорной энергетикой, облеченной в слова той же демократической основой. Их поэзия демократична и мудра, и, возможно, усматривать их родство. Содержащаяся в ней энергетика оказывает некое воздействие на происходящее в Австралии. Люди, которые не читают стихов, чувствуют, что что-то происходит. Это один из результатов воздействия поэта на маленькое сообщество. В этой поэзии достаточно маленькая аудитория, может быть, несколько сотен или пара тысяч человек. Но на самом деле аудитория значительно больше, она вне, она... Это множество простых людей, которые слышали и узнали что-то. Мне кажется, нечто подобное было и у Одена. Тоже, на мой взгляд, происходит в Австралии с леса Мары. Мары. Эффективно по своему воздействию поэзии или нет? Вызывает она какие-то изменения или нет? Не в этом дело. Мне кажется, поэзия моделирует нечто важное, что, вероятно, есть во всех людях. Их стихи обычно не осуществляются, не ложатся строками на лист бумаги. Они проявляются как мировоззрение, как политические взгляды, изобретения, автомобили, браки, все что угодно. Это тот же самый процесс мышления. Таким образом, они мыслят, мечтают, а потом это воплощается в жизнь. И по-своему даже хорошо, что стихотворение не воздействует прямо на реальность, тем самым предотвращается осуществление дурного. Это область, где некоторые вещи в конечном счете выкристаллизовываются, если они высвобождались бы в реальный мир, могли быть опасными. Парадокс состоит в том, что, обретая определенную форму и сохраняясь, они тем самым увековечиваются, и выброс может состояться позднее. Шмидт, а что вы скажете, исходя из собственного опыта? Бродский, я полностью согласен с тем, что говорит Лес. Но если вернуться к Одену, к этому высказыванию, то оно приведено неверно, потому что не обрывается на этом месте. Здесь нельзя оставить точку. Если я не ошибаюсь, далее там следует двоеточие и строка «Она выживает, и есть для этого необходимые средства — рот». Конечно же, я полностью согласен с Лесом, потому что стихи — это не просто словесные высказывания, запечатленные на бумаге. Прежде всего, это состояние, в котором ты пребываешь. Либо вследствие тех или иных обстоятельств, либо от того, что ты узнал или прочитал. И еще у меня небольшое замечание. Вы тут говорили о поэзии как празднестве. Но поэзия не совсем празднество. Поэзия — это постижение, если хотите. Это умственная деятельность. И Оден понимал ее именно так. Вот в чем тут дело. Волкот. Я тоже думаю, что данные высказывания Одена не следует воспринимать столь буквально, поскольку ему сопутствовал определенный политический или социологический контекст, когда поэт размышлял над явлениями общественной жизни. Поэзия ничего не меняет в том смысле, в каком ты ожидаешь. Мне кажется, тут содержится ирония. Те, кто рассматривают поэзию как действенное средство, заблуждаются. Лично мне так кажется. Я не думаю, что есть поэты, которые бы считали, что они занимаются никчемным делом. Марой. Я полагаю, что люди создают себе множество трудностей, называя себя интеллектуальными, рационалистическими, подверженными эмоциям и так далее. На самом деле, все они в душе поэты, именно это обусловливает всю их жизнь. Хини. А я хочу сказать вот что. Любой значительный писатель, какой бы культуре он ни принадлежал, меняет все, потому что все становится другим после него. Но все же понятия людей о самих себе меняются. Возьмем Ирландию, какой она была до Джеймса Джойса, какой стала спустя полвека. И изменилась сама реальность, стоящая за понятием принадлежности к социуму. Волкотт. Конечно же, это так. Когда я прибыл сюда и увидел эти места, услышал эту речь, то беспрестанно думал об Улиссе. Я словно почувствовал себя в атмосфере Улисса. Я был не в Дублине. Я был в Джойсе, понимаете? Человек едет не в Англию, он едет к Шекспиру. Все эти тысячи туристов приезжают не в Англию, они приезжают к Шекспиру. Великий писатель в состоянии способствовать расцвету даже туризма. Шмидт. Вот вы, Дерек, пишете на языке, который, по моим представлениям, является для вас как бы вторым языком. Некоторые вестынские поэты, подобные Эдуарду Брейтуэйту, считают, что английский язык, который изучают в школах, тирания пятистопного ямба, деформирует местный язык, и что культуру для народа надо создавать на собственном языке, тем самым подрывая позиции господствующего английского. А вот ваш язык, усвоенный, как вы с иронией заметили, в процессе вашего колониального образования, очень тесно связан с английской традицией. Были ли у вас проблемы во взаимоотношениях с этой традицией? Волкотт. Нет. На мой взгляд, тут присутствует нарочитая мелодрама со стороны критиков, а порой и самих поэтов, выплескиваемая в их произведениях. На самом деле, в обстановке, в какой я рос, я не воспринимал английский как второй язык. Это был мой язык. Я никогда не воспринимал его как нечто стороннее для себя, заимствованное. Любопытно, что то же самое смог бы сказать об английском и такой великий писатель, как Джойс, ведь его считают еще великим английским писателем. Речь тут не идет о культурном наследии, потому что если говорить о наследовании английского языка, то это ко мне никак не относится. Я получил на него право лишь как житель колонии, жертва обстоятельств, и мне кажется, что каждый из здесь присутствующих находится в чем-то в сходной ситуации. Думаю, что и Иосиф, перешедший с русского языка на английский, вернее, американский, тоже, вероятно, в таком же подчиненном положении. Тоже можно сказать и о Лессе, как австралийском писателе. Мы говорим об историческом понятии языка. Но я не думаю, что оно существует у поэта с юности. Шмидт. В одном из ваших стихотворений говорится: «Хорошо, что все за исключением их языка уходит, ведь, по сути, язык — это все». Конечно же, вы не случайно употребили здесь выражение «их язык». Волкотт. Мне кажется, что тут все дело в тоне. Например, я слышу говорящего англичанина и воспринимаю его как представителя империи. Но у меня не возникает такого ощущения, когда я читаю Шекспира или Геррика. В этом случае у меня нет никакой связи с идеей империи. Я не слышу высокомерного тона. Шмидт. Есть ли язык поэзии? Поэтическая традиция, по большей части радикальная, которая всегда отказывалась служить колонизации или служила ей очень редко. Что вы думаете, Лес, об английской традиции? Марой. Это довольно трудный вопрос. В Австралии на протяжении длительного времени противоборствуют два варианта английского языка. Язык английской аристократии в его классическом варианте изучают в университетах и школах. Когда я учился в школе, мы не изучали австралийскую литературу. А есть язык разговорный, который для меня является родным. Я всегда считал себя вправе использовать любой английский. Это было для меня естественным. Я понимал, что мой английский язык отнюдь не европейский, но он принадлежал этому континенту и был тут вполне уместен. Шмидт. Ведь и у вас, Шеймус, были определенные сложности с английским в некоторых ваших произведениях. Хини. Да. Как отметил Дерек, при разговоре о языке мы непременно переходим к теме, затрагивающей другие аспекты. Если говорить о наследовании традиции, то неизбежно возникает проблема противостояния протестантов и католиков с их фанатизмом и непримиримостью. Суть в том, что в лингвистическом плане человек в значительной мере детерминирован. Длительное время я говорил так, как говорили в Южном Дерри. Это не был правильный английский язык. Тем не менее, когда мне было 13 лет, я говорил неправильно, я с большим удовольствием читал Вудхауза, у которого язык достаточно изощренный. Приятно вспомнить, насколько я был очарован разнообразием интонаций Вудхауза. Так, будучи мальчиком, я не мог говорить как надо, но я чувствовал язык. Поэтому, как мне кажется, для писателя главнее слышать и воспроизводить язык, а не говорить на нем. Писательский труд некоторым образом безголосый. Шмидт. Вот вы, Иосиф Бродский, стали известным критиком английской поэзии. Ваши работы получили признание. Каковы у вас взаимоотношения с этим языком? Давно ли вы освоили английский и в какой степени он стал для вас близким? Бродский. О, это долгая история. Позвольте, я отвечу на этот вопрос так. Я хочу вернуться к понятию языка как средство колонизации. Если говорить о колонизации в буквальном смысле, то англичане действительно имели в 1918 году возможность колонизировать Россию. Я очень сожалею, что этого не произошло. В определенном смысле моя биография — это биография человека, желающего исправить эту историческую ошибку. Но это так, замечание с претензией на оригинальность. Для меня английский язык ассоциируется не столько с колонизацией, сколько с цивилизацией. Но это взгляд из той части земного шара, где я жил. Некоторые обстоятельства и, как я понимаю, счастливые случайности способствовали тому, что к 24-25-летнему возрасту я прочитал большое количество произведений английской поэзии. В школе я учил английский, но это большей частью была грамматика. Оценить это должным образом я смог только позднее. В школе я достаточно нерадиво относился к занятиям английским. Надо признать, что я чуть не провел 2 года в 4-м классе именно из-за плохого знания английского языка. Я и представить себе не мог, что он мне пригодится. Когда я говорю об английском языке, то вовсе не имею в виду язык политики или законодательства. Английский для меня — это язык Джорджа Герберта, Марвела, Дона, Шекспира, по крайней мере, на протяжении добрых 10-15 лет. Я достаточно много переводил с английского. И произошла странная вещь. Я слишком приблизился к оригиналу. Я хотел бы сказать еще об одном. Я хочу вернуться к тому, о чем вы спрашивали господина Уолкота, об его отношении к утверждению Брейтвейта, что английский язык деформирует автохтонное восприятие. Мне кажется, что восприятие всегда способно выразиться на любом языке. И ставить знак равенства между языком и процессом восприятия в высшей степени неразумно, потому что в определенном смысле это может оказаться весьма плодотворным выразить свое восприятие на другом языке. Результаты могут оказаться просто замечательными. Шмидт, этим вы и заняты. Сочиняйте стихи на английском языке. Вы продолжите это занятие? Бродский. Пишу понемногу, в основном для себя, чтобы доказать самому себе, что могу делать так же хорошо, как и другие поэты. Потому что, когда живешь в языковой среде, то неизбежно во всем испытываешь ее воздействие. Иногда невозможно устоять. Оттого и пишу. Шмидт. Иосиф Бродский, вы восприняли английский язык, будучи воспитанным на традиции, которая кажется более риторичной, чем наша. Когда я слышал, как вы выступаете с чтением своих стихов, это скорее напоминало декламацию. Как вы совершаете этот переход от русской традиции к английской, коли они столь отличны друг от друга? Бродский. Они отличаются только на слух. Есть несколько моментов в языках, которые облегчают этот переход. Прежде всего, стихотворный размер. Английский пятистопный ямб имеет свой эквивалент в русском. Затем, система рифмовки абсолютно идентична. То, что у вас сложилось представление, будто русский язык риторичен или дидактичен, или более выразителен, вызвано тем обстоятельством, что русский язык многосложный. В среднем русское слово состоит из 3 слогов, отсюда особое звучание. С этим связано метрическое стихосложение. Поэтому, когда вы слышите звучание стихов, вы думаете, насколько это отлично от вашей национальной поэзии, но это неверно. Шмидт. Вот вы говорите о рифме и размере, и, похоже, для вас четверых период свободного стиха как бы отошел в прошлое. Но все вы время от времени прибегаете к свободному стиху, хотя все сильны в размере и в рифме. Для вас ли Асмара это один из приемов или определенное движение назад к более формальной поэзии? Мары, похоже, я вернулся к этому и не проявляю особой заботы о том, что из всего этого получится. Для меня это естественный процесс сочинительства. Хотелось бы изучить весь инструмент, все его струны. И странным образом тогда оказываешься ближе своему кругу читателей, потому что они никогда не переставали верить рифме. В действительности они не воспринимали свободный стих. Они позволяли вам иногда писать свободным стихом, особенно когда вы делали это на основе Библии. Но теперь они меньше читают Библию. Они хотят, чтобы в стихах звучала рифма. И мне кажется, мы идем навстречу их пожеланиям. Бродский. Это абсолютно верно подмечено, потому что утверждение свободного стиха Уитменом основывалось на протестантской Библии. Теперь же, насколько я мог заметить, круг читателей Библии, по крайней мере, в Штатах, сузился. Поэты по-прежнему используют уитменовскую манеру, но за ней теперь ничего не стоит. Звучание уитменовской строки просто пробуждает в слушателе или читателе воспоминания о протестантском проповеднике. Уолкотт. Я не думаю, что здесь присутствует инстинктивное возвращение к прошлому. Время назад не повернуть. Мне кажется, что любой поэт испытывает наслаждение от рифмы. В этом заключается радость творчества, и что бы ни говорили разные теоретики в разные времена, от этого никуда не деться. Хин. Удачная рифма больше, чем особенность нашей работы. Это благоприобретенные свойства. Это действительно замечательно. Но мне кажется, ошибочно было бы в наше время говорить о возвращении к форме. Множество людей полагает, что они пользуются определенной формой. Сегодня обличение содержания в определенную форму свидетельствует лишь о подготовленности того, кто сочиняет стихи. Вот о чем следует говорить. Тут может быть просто повторение заученных приемов. Вот возьмем, к примеру, сонет. Это не просто 14 зарифмованных строчек. Сонет — это определенным образом выстроенная система. 2 четверостишия и 2 трехстишия с определенной последовательностью рифм — это строгая форма. Так вот, если говорить о формальной стороне, то во множестве сочинений, находящихся в обращении в Соединенных Штатах, в самом деле наличествует 14 строк и должным порядком зарифмованы слова в конце, но подлинного движения в сонете нет. Мне тут хочется привести различие между формой как выражением жизненного принципа и формой, запечатленной на листе, но неслышимой, кинетической, лишенной внутренней силы. Мне кажется, в поэзии непременно нужна мускульная сила, она должна ощущаться. Если вы читаете сонет Шекспира, свой любимый сонет, то словно отдаетесь танцу.